А в Питере лидером по-прежнему остается Вадим Жук. Но это, можно сказать, классики жанра. На подходе силы из Челябинска, Перми, Вологды и Санкт-Петербурга. Он до сих пор кусает себе локти, что опоздал родиться. Суперактерские капустники Ширвинта и других гремели по Москве тогда, когда ему едва исполнилось 10. А КВН, которым славился Баку, как Бразилия футболом, запретили, когда ему было 15. И все же Григорий Гурвич не опоздал. В поколении 40-летних он крупный капустовед. Никто лучше него в Москве не сочиняет театральные капустники. Он крупный ретроман, не путать с эротоманом. Никто лучше него не хозяйничает в старой квартире. Он крупный король мышей, потому что возродил театр кабаре «Летучая мышь». Он, похоже, единственный в стране, кто умеет делать мюзиклы, которые, по признанию американцев, не хуже бродвейских. И, наконец, он просто крупный, вес под 150 килограммов. В театральных кругах он известен как «Бэтмен Гриша». Итак, перед нами «Бэтмен Гриша в розовом свете». Рубить капусту надо уметь. Философия сытого художника — сублимация любви. Первое ностальгическое отступление. Феллини не любил рассказывать о своей работе. Все-таки он пустил в дом американского журналиста. Мазина заделала щи, а Феллини заливал что-то про марсиан, который завоевывает землю и всем пускает кровь. В общем, журналист опубликовал этот голливудский бред, и весь мир жил с мыслью, что Феллини снимет про марсиан. А на самом деле он снимал «Джинджер и Фред», трогательную ленту про двух старичков. А до этого, когда Феллини стукнуло 60, он понял, что его активный мужской период кончается. Это как-то надо отпраздновать. Как? Надо посвятить фильм. И они с Тонино Гуэрой сделали картину «Амаркадор», где огромное количество жирных женщин, плотских, гениально на своей жизни он слепил кино. Но это был не стриптиз и не исповедь. Мне нравится поворот разговора Феллини и Гурвич. Нет, это не нескромно. Он был талантливее и образованнее многих, и этим роскошно пользовался в кино. Приехал в Рим из Римени, рисовал карикатуры, работал журналистом. Феллини из Римени, а ты из Баку. Гриша, почему ты бросил море, друзей, наконец, родителей, связи которых обеспечивали твое благополучие? 20 лет я прожил в цыковской квартире. Папа — член ЦК, директор бакинского отделения ТАСС с 43 по 86 год. Но я смылся, потому что рождение у моря — это пружина. Ты смотришь за горизонт и хочешь туда прорваться. А что, кроме йода, моря и фруктов, было твоим провинциальным началом? Компания из огромного количества веселых, шумных мужчин, которые густо треплются. Вот где генетика. Они не нажираются за столом, хотя много пьют. Они говорят цветастые тосты, но никогда не окажутся под столом. Так вот, в конце 60-х весь Баку играл в КВН. У нас была лучшая команда и свой Пеле Юли Гусман. Все это порождало у меня д'артаньяновский комплекс, не растиньяковский, жениться в Москве на богатой наследнице, а ты приезжаешь в столицу бедный, со своей шпажонкой и действуешь в рамках приличия. Как называлась та шпажонка, с помощью которой ты собирался завоевать Москву? Она называлась «Склонностью к сочинению шуточек и капустничков».